Эпилог. Снова 21 июля 2014 года, только не Санкт-Петербург, а Ленинград, и снова я один. Моя Варя умерла 3 года назад. У нас было 4 детей, 3 сына и дочь, а сейчас 11 внуков и 3 правнука. Я прожил свою вторую жизнь, и она оказалась намного лучше первой. А вот снова попробовать все пережить я не хочу. Я сделал все, что только было в моих силах, и не только создал бронетанковый щит страны, но и своими мыслями вслух смог немного подкорректировать послевоенную историю. Сталин, видя, как сбываются мои прогнозы, прислушался и к моим прогнозам на послевоенный период. Я не мочил Хрущева в сортире, но к власти он так и не смог пробиться. Сыграло роль мое упоминание о том, что империи, держащиеся исключительно на своем вожде, как, к примеру, империи Александра Македонского, долго не живут, если нет заранее подготовленного преемника. Преемником Сталина стал Шелепин, достаточно молодой, честный и завоевавший себе авторитет. Он после смерти Сталина осенью 1954 года, да, Сталин прожил немного больше, смог удержать власть. Берия принял решение вождя о своем преемнике и поддержал Шелепина, как и многие военачальники, в частности Жуков. Хрущев попытался мутить воду, но был смещен со всех постов и отправлен в отставку. Шелепин провел некоторую либерализацию в сфере экономики, вследствие чего прилавки магазинов заполнились множеством качественных товаров. Также, осознав важность развития электроники, используя в том числе и немецкие наработки, компьютер первым появился в СССР. А в середине 70-х в стране стали появляться первые вышки мобильной связи и первый интернет, который связал все компьютеры заводов, фабрик и министерств. Тут, к сожалению, я мало чем мог помочь, разве только выдвинув идею, так как разбирался в компьютерном деле исключительно как пользователь. Но и этого хватило для получения толчка в необходимом направлении. Итогом всего этого стало то, что на пенсию я вышел в 1990 году, после того, как мы на Кировском заводе создали свой прообраз Т-14 «Армата». На политической карте мира не очень сильно все изменилось. Да, Германия стала социалистической, как и прежние страны соцлагеря. Правда, частная собственность в них сохранилась. По своей сути, это была югославская модель, которая была достаточно жизнеспособной, а кроме того, значительно снижала градус напряженности среди разных слоев населения. Бельгия, Голландия и Дания социалистическими не стали. Не желая обострять обстановку, Сталин вывел из них свои войска летом 1945 года. Также СССР не лез в Африку и на Ближний Восток, сосредоточившись полностью на себе. Железный занавес все же появился, только не с нашей стороны. Теперь западные страны старались максимально сократить количество своих граждан, которые могли как туристы приехать в страны соцлагеря. Уровень жизни в наших странах значительно поднялся благодаря умелой политике властей, и количество диссидентов было очень маленьким. В основном это были или психически нездоровые люди, или предатели, но обычные граждане, видя высокий уровень жизни, относились к ним как к юродивым. А вот попытки разжигания межнациональной розни пресекались самым жестоким образом. Это приравнивалось к антигосударственной деятельности и влекло за собой от 20 лет тюрьмы до расстрела. Теперь мне было не страшно за своих детей и внуков. Государство крепко стояло на ногах, и я был уверен в их будущем. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.